Важно выступает под руку с супругой банкир Поляков в белых штанах и мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот. Ну и хочется вам затруднять свой язык. Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович, зовите просто ваше превосходительство.